Мы жили в двух комнатах. Мой приятель занимал комнату поменьше, а я же занимал комнату довольно большую, три окна. Целые дни моего приятеля не было дома, и он возвращался в свою комнату, чтобы только переночевать. Я же почти все время сидел в своей комнате, и если выходил, то либо на почту, либо купить себе что-нибудь к обеду. А вдобавок я заполучил сухой плеврит, и это еще больше удерживало меня на месте. Я люблю быть один, но вот прошел месяц, и мне мое одиночество надоело. Книга не развлекала меня, а садясь за стол, я часто просиживал подолгу, не написав ни строчки. Я опять брался за книгу, а бумага оставалась чистой. Да, еще это болезненное состояние. Одним словом, я начал скучать. Город, в котором я жил в это время, мне совершенно не нравился. Он стоял на горе, и всюду открывались открыточные виды. Эти виды мне так опротивили, что я даже рад был сидеть дома. Да, собственно, кроме почты, рынка и магазина, мне и ходить-то некуда. И так я сидел дома, как затворник. Были дни, когда я ничего не ел. Тогда я старался создать себе радостное настроение. Я ложился на кровать и начинал улыбаться. Я улыбался по 20 минут за раз. Но потом улыбка переходила в зевоту, и это было очень неприятно. Я приоткрывал рот настолько, чтобы только улыбнуться, а он открывался шире, и я зевал. Я начинал мечтать. Я видел перед собой глиняный кувшин с молоком и куски свежего хлеба. А сам я сижу за столом и быстро пишу. На столе, на стульях и на кровати лежат листы исписанной бумаги, а я пишу дальше, подмигиваю и улыбаюсь своим мыслям. И как приятно, что рядом хлеб, молоко и ореховая шкатулочка с табаком. Я открыл окно и смотрел в сад. У самого дома росли желтые и лиловые цветы. Дальше рос табак и стоял большой военный каштан. А там начинался фруктовый сад. Было очень тихо, и только под горой пели поезда. Сегодня я ничего не мог делать. Я ходил по комнате, потом садился за стол, но вскоре вставал и пересаживался на кресло-качалку. Я брал книгу, но тотчас же отбрасывал ее и принимался опять ходить по комнате. Мне вдруг казалось, что я забыл что-то, какой-то случай или важное слово. Я мучительно вспоминал это слово, и мне даже начинало казаться, что это слово начиналось на букву «М». А нет, совсем не на «М», а на «Р». Разум, радость, рама, ремень или мысль, мука, материя? Нет, конечно, на букву «Р», если это только слово. Я варил себе кофе и пел слова на букву «Р», «О». Сколько слов сочинил я на эту букву? Может быть, среди них было и то, но я не узнал его. Я принял его за такое же, как и все другие. А может быть, того слова и не было. 1932-1933 год.